На подступах к древнему городу Мегиддо произошёл решающий бой между войсками Аленби и силами турок. На этом месте, где впоследствии обнаружили конюшни царя Соломона и где по преданию должно состояться второе пришествие Христа, в течение тысячелетий решались судьбы сотен и сотен завоевателей и их армий. От Мегиддо глубокое ущелье вело на север. Оно служило естественным перевалом через горы. По этому пути двигались завоеватели с незапамятных времен. Аленби завладел Мегиддо. Около Рождества, меньше чем через год после назначения Аленби командующим, он ввел английские войска в освобожденный Иерусалим. Англичане продолжали наступать на Дамаск и наносили туркам один сокрушительный удар за другим. Падение Дамаска решило участь Оттаманской империи. Русскому царю, которому так не терпелось развязать войну с Турцией, так и не удалось осуществить свою вековую мечту и захватить Царьград. Русские подняли восстание против векового угнетения, а царь и вся его семья были расстреляны. Но хотя турецкая империя была полностью разгромлена и расчленена, а турецкий султан лишился своего положения тени Аллаха для миллиарда мусульман, Мохаммед V, как ни в чем не бывало, продолжал наслаждаться в своем гареме, даже когда война подошла к концу. Барак бен Канаан и его брат Акива вернулись домой. Цвели розы, вся страна зеленела, и цвета тоже, а воды Иордана мирно текли в Генесарецкое море, когда братья въехали в Шошану. В огромной рыжей бороде Барака появилась седина. Седина серебрилась уже и в черных волосах Сары, когда они стояли друг против друга у калитки своего дома. Он нежно обнял ее, и в эту минуту вмиг было забыто все то, что выпало им на долю в последние годы. Затем щупленькая Сара взяла мужа за руку. Она слегка прихрамывала, когда они направились в дом. Дерзкий, крепкий, светловолосый карапуз лет трех с любопытством уставился на него. Барак нагнулся и поднял мальчика сильными руками. «Мой сын», — прошептал Барак, — «мой сын, твой сын, Ари», — сказала она. Глава 12. 50 государств ратифицировали Бальфурскую декларацию. За годы Первой мировой войны еврейское население Палестины резко уменьшилось вследствие турецкого террора. Война вызвала новую волну погромов в Восточной Европе. Последовали годы большого накала и жизненно важного значения для Ишува. Спасаясь от преследований, в страну хлынул новый поток иммигрантов. Третья алия, заполнившая поредевшие ряды Ишува. Уже в течение ряда лет сионистское поселенческое общество присматривалось к Кизрелонской долине, занимавшей весь юг Галилеи. Подавляющую часть долины составляла болотистая местность. По всей долине были лишь считанные арабские деревушки, совершенно обнищавшие. Почти вся Кизрелонская долина принадлежала одному роду феодалов, сурсукам, которые проживали в Бейруте. Турки не разрешали евреям покупать земельные участки в Кизрелонской долине, но после прихода англичан ограничения были сняты. Барак бен Канаан и два других агента съездили в Бейрут, и им удалось купить полосу земли, которая тянулась от самой Хайфы до Назарета. Покупка Кизрелонской долины была первой сделкой таких размеров, совершенной в Палестине. Была первой еще в том смысле, что ее полностью финансировали из фондов мирового еврейства. Кизрелонская долина открыла широкие возможности для создания новых кибуцев. Члены старых кибуцев бескорыстно покидали свои хозяйства, чтобы помочь созданию новых. Акива и Руфь покинули вместе со своей недавно родившейся дочерью Шароной насиженное место в Шошане, к которому они всей душой привязались, и отправились в новый кибуц, создававшийся к северу от Рошпины. Новый поселок получил название Эйнор – Источник Света. Наконец-то сбылась мечта Барака бен Канаана, хотя и не лично для него, вообще для евреев, были приобретены земельные участки, простиравшиеся глубоко в долине Хулы, неподалеку от сирийской и ливанской границ. Пахали даже на его горе, и поблизости был построен кибуц Кфар-Гилади, гилеадское село. Йосеф Трумпельдор, старый друг и товарищ Барака, приехал в Кфар-Гилади, где он ведал вопросами охраны и безопасности. Одновременно с ростом поселений развивались также Тель-Авив и все другие города. Евреи начали покупать земельные участки на горе Кармель в Хайфе и строить там дома. В Иерусалиме они строились за крепостной стеной старого города, так как возросшие нужды Ишува требовали административного центра побольше. Религиозные круги присоединились к сионистам в стремлении построить страну заново. Британские власти провели много реформ. Прокладывались шоссе, строились школы и больницы, в судах не стало произвола. Сам Бальфур приехал в Иерусалим для участия в торжественной закладке фундамента еврейского университета на горе Скопус. Для управления Ишувом евреи избрали свой представительный орган. Еврейский национальный совет был своего рода правительством, отстаивавшим интересы евреев. Он вел дела с арабами и англичанами и служил связующим звеном между сионистским поселенческим обществом и сионистами во всем мире. Еврейский национальный совет и сионистское поселенческое общество переехали в Иерусалим. Барак и Бен Канаана, старого и всеми уважаемого члена Ишува, избрали в национальный совет. Наряду с этим он продолжал свою сионистскую деятельность. Но вот стали появляться тревожные симптомы. Палестина становилась центром гигантской борьбы великих держав.